Глава 6. И противоречивые чувства. «Грегори, как я рада все-таки встретить тебя спустя 2 дня ожидания!» Граф Баррингтон не позволил себе ни малейшего проявления недовольства. Отложив приборы, с самой доброжелательной улыбкой он поднялся навстречу матери, приветствуя ее. «Доброе утро. Прекрасно выглядишь. Даже на смертном одре я буду идеальной». Ее сиятельство легко повела плечами и позволила сыну поцеловать себя в щеку, почему-то пахнущую мятой. «Значит, тебе все еще не здоровится?» — понял намек Грег. «Мигрень не отступает?» «Какая разница? Тебе все равно некогда обсуждать со мной такие пустяки, как мое здоровье», — ответила та, скорбно поджимая губы. «Но спасибо за заботу, мой единственный дорогой сын». Слово «единственный» она выделила особо, дабы подчеркнуть все то, что осталось невысказанным. Много-много невысказанного. «Я действительно волнуюсь за тебя». Грегори лично отодвинул для леди Марджери стул. «Расскажи мне, как ты?» Ее сиятельство недоверчиво прищурилось, помешкало, но, не обнаружив подвоха, смилостивилась. Присев за стол, она сразу уточнила. «Сколько у тебя времени, сын? Ты почти не появлялся в доме эти 2 дня». «Время. Оно играет против нас. Этот город не позволяет отдыхать, мама». Грег вернулся на свое место, кивнул собственным мыслям и осторожно начал заготовленную заранее речь. «Я бы хотел, чтобы ты была в безопасности, а Рагос и безопасность — совершенно разные понятия. Здесь слишком распоясалась нечисть, не такая, какой мы привыкли видеть ее в столице. Там это лишь заголовки в газетах. Здесь реальность». «Леди Майлз заезжала вчера», — кивнула ее сиятельство. «Она рассказала о звере». «Вот как! Этого Грегори не ожидал». Меньше всего он хотел пугать и без того впечатлительную мать. «Ну, слухи о звере слишком преувеличены. Люди привыкли раздувать из мухи слона». «Только не в Рагосе», — леди Марджери покачала головой. «Я уже знаю, что местные, напротив, предпочитают относиться ко всему спокойно, сын, поэтому слухи скорее преуменьшены». Грег недовольно поджал губы. «Это не имеет значения», — проговорил он с нажимом, «потому что лучшие специалисты города сейчас заняты поимкой нечисти. На улицах за эти 2 дня уже стало намного чище». «Ты тоже за это время осунулся», — заметила ее сиятельство. «Отосплюсь позже, и все вернется на круги своя», — улыбнулся Грег. «Что же касается тебя, мама, я понимаю, насколько Рагос — скучное место для вдовствующей графини. Этот особняк слишком мрачный для тебя, да и город слишком тесный. Поэтому для твоего же блага...» Леди Марджери хлопнула в ладоши, перебив сына. Ее лицо осветила совершенно счастливая улыбка, глаза просияли. «Дорогой, ты так хорошо меня понимаешь!» Проговорила она таким тоном, что в душу Грега закралось невольное сомнение в ее правоте. «Это прекрасно, и я рада, что ты сам решил предложить такой вариант развития событий». Граф не придумал ничего другого, чем кивнуть. «Бал!» — вбила мать первый гвоздь в крышку гроба, в котором суетливо сбились в кучу надежды Грегори на лучшее. «Я устрою праздник, соберу лучших людей Рагуса, и мы достойно отпразднуем не только твое назначение, но и победу над зверем. Ты ведь сказал, вы уже почти его поймали?» «Угу». «Это прекрасно. А еще...» Бам-бам! Новые гвозди вколачиваются в крышку. «Леди Майлз рассказала мне о традиционном празднике наступления осени, Райвесте. С ее слов будет чудесно. Немного дико, конечно, но, с другой стороны, где еще знакомиться с прекрасными традициями Севера, как не на Севере? Правда, дорогой?» «Ну, танцы у огня, огромный стол с угощениями на площади Святого Игара. раздача традиционных сладостей, гадание и гуляние до самого утра. Я просто мечтаю увидеть все своими глазами, сын». «Ты?» — Грегори прищурился. «Мама, мне кажется, ты никогда не увлекалась ничем подобным». «Ох, милый, годы берут свое. И скоро я стану совсем никому не нужной». Леди Марджери грустно вздохнула. «Муж, с которым я могла бы достойно встретить старость, умер. Ты продолжишь заниматься чем угодно, кроме семьи. Внуков у меня так и не случится, и...» «А когда праздник?» — перебил ее Грегори, почувствовав небывалый энтузиазм. «Звучит и правда неплохо. Развеешься?» «Через неделю». Глаза леди Марджери снова засияли. «И я вызвалась помогать с его организацией. В то же время подготовлю все для бала. Проведем его после Райвиста. Пригласим сливки общества. Нужно обживаться здесь, сын. Хватит сидеть, сложа руки, и жалеть себя. И спасибо, что ты поддержал меня во всем этом». Бах! Последний гвоздь. А ведь у Грега был совсем-совсем другой план. Попрощавшись с матерью спустя четверть часа, он отправился на оговоренное заранее место встречи, в западную часть города, где его должны были ждать несколько парней-боевиков. Они собирались прочесать несколько районов, опросив местных жителей и устроив обыск в зданиях, помеченных на карте как «подозрительные» и «имеющие не лучшую репутацию». На поимку Вервольфа за последние дни были брошены почти все силы города. От жителей Грегори также требовал ответственности, которую они отказывались проявлять добровольно. В итоге граф вынужден был повысить штраф за нарушение комендантского часа и ужесточить меры наказания для особо злостных нарушителей. Рагос и его население приходилось брать силой, иначе он отказывался сдаваться, предпочитая гнить в свое удовольствие. Следуя к западной части города, Грегори снова поймал себя на мысли о том, что дороги тоже нуждаются в ремонте, как и многие административные здания, и целые районы. Он тихо застонал, потер глаза большим и безымянным пальцами, отгоняя тоску. В столице его ждал роскошный особняк, а в ее пригороде — шикарное поместье. Любой там слушал каждое слово Грега, широко открыв рот и боясь перечить хоть в чем-то. Дела шли неплохо, знакомства семьи открывали любые двери, а женщины выстраивались в очередь, чтобы предложить себя. Хорошая, сытная жизнь нравилась Грегу, манила легкостью и вседозволенностью. В Рагусе мир открывался ему с другой стороны. Люди здесь всегда настороже, и если кого и почитают, то только старых богов. Приезжих встречают без пиетета, сразу показывая, что хорошее отношение для начала нужно заслужить. Так случается с каждым, Грег наводил справки. И сразу подумал о мисс Дэвис. Рыжая лекарка вообще часто прокрадывалась в его голову, вызывая совершенно неуместные, отвлекающие от важных дел мысли – и продолжая страшно его этим раздражать. Вот и теперь ее образ возник в голове Грегори, не желая уходить. Он видел ее как наяву. Огромные зеленые глаза смотрели испуганно, волосы растрепались, рот удивленно приоткрылся. Такой она покидала особняк после встречи с графиней Баррингтон. Такой предстала перед ним всего на пару мгновений в окне экипажа. Мелькнула там и пропала. Графиня Баррингтон жаловалась Грегори на мисс Дэвис. Уделила на это целых 5 минут своего времени, в красках расписывая их встречу и сказав, что никогда в жизни не видела еще столь нахальной выскочки. А потом она вдруг умолкла, и Грегори понял, что продолжает задумчиво кивать и улыбаться. Это случилось как-то само собой. Он представил сцену, расписанную матерью столь живо, будто и сам присутствовал там, будто видел наяву яростно сияющие глаза Джейд Дэвис. Одним словом, поняв, что улыбается, он извинился перед матерью и заверил ее, что обязательно со всем разберется, как всегда. А потом все-таки сбежал по делам, провожаемый озадаченным взглядом леди Баррингтон. «Прибыли, вашество!» — пророкотал Джо, свешиваясь со своего места и заглядывая в смотровое окошко экипажа. «Справа кузня, а чуть дальше — таверна Кривая улица. Стражи должны ждать там». «А это что?» — спросил Грегори, выйдя из экипажа и уставившись на ухоженное двухэтажное здание с узкими занавешенными изнутри окнами, подсвеченными магическими огоньками. «Красиво!» Поежившись от утренней прохлады, он поправил ворот плаща и с негодованием махнул рукой, пытаясь разогнать белесый туман, стелящийся по улице и мешающий нормально рассмотреть окрестности. «Красиво, ага!» — кивнул Джо, улыбаясь во все 15 зубов. «Это ж лучший бордель на весь город!» Графа перекосило. «Это бордель? Ага, самые длинные ножки!» «Джо, ты вроде женат», — поморщился Грегори. «И я не то чтобы поборник союзов без измен, но давай без подробностей о личных предпочтениях». «Так это название», — хрипло расхохотался кучер. «Его придумала мисс Билли, хозяйка заведения. Ух, какая женщина!» «Ясно». Грегори отвернулся, направившись к таверне. «Отъедь куда-то недалеко. Через 2 часа заберешь нас отсюда же». «Как скажете, вашество, сделаем», — отозвался слишком словоохотливый кучер, понукая лошадей. Граф, впервые оказавшийся в районе, называемом местными Красным, не спешил покидать улицу. Проводив взглядом экипаж, он немного прошел вперед, действительно заметив над входом в понравившийся ему дом того самого красного цвета железную табличку с выжженными на ней женскими ногами, закинутыми друг на дружку и задранными вверх. На ступнях красовались туфли с нереально длинными тонкими каблуками. Рядом стояли не столь уютные, но явно обжитые домики. Жались друг к другу, забор к забору. Грегори насчитал 7 зданий, а 8-м оказался мужской клуб «Турин», где, как он вспомнил, часто обретались стражники и полисмаги. Капитан Вудс буквально вчера хвалился о том, что выиграл там у кого-то в покер солидную сумму. «Хорошо устроились», — усмехнулся Грег, снова не спеша направляясь к борделю. «Интересно, кто помогает мисс Билли сохранить за ней столь хлебное место?» Запрокинув голову, он посмотрел на единственное открытое настежь окно и заметил там миниатюрную девушку с распущенными волосами. Она причесывалась, но, встретившись с ним взглядом, отложила гребень и помахала графу, изящно перебирая длинными пальцами. Подавшись вперед, облокотилась на подоконник, выставляя на показ слишком открытое декольте. Грег усмехнулся. Остановившись, он оперся на трость и слегка отклонил голову, продолжая рассматривать девицу. Та, почувствовав интерес, открыла рот, но не успела ничего сказать. За нее это сделал кто-то другой. «Карина!» — раздался зычный женский голос. «А ну иди сюда, мисс Билли вызывает!» Девица кокетливо передернула плечиками и, послав Грегу воздушный поцелуй, сбежала. Граф усмехнулся, вынул из кармана часы и, подкинув в руке трость, бодро пошел к таверне, чтобы начать очередную проверку в сопровождении стражи. В таверне они провели чуть больше 1/4 часа. На этот раз Грегу достались в сопровождении Лейтер Скилл и мистер Айсид. Оба были настроены покончить с делами как можно быстрее, а потому предложили разделить Красный квартал на 3 участка. При этом Лейтер с особым усердием уговаривал оставить ему ту самую треть, где они находились. «Здесь, конечно, 2 подозрительных здания, а на остальных всего по одному. Но я согласен взять это на себя. Участок тоже осмотрю, переживать не стоит, а позже встретимся прямо в штабе. Я сам возьмусь за эту треть», — безапелляционно заявил Грегори. «Вы, говорят, только вчера жаловались Кэперу на быструю утомляемость, поэтому берите таверну Рохния и осмотритесь там. Опросите людей, не только хозяина. Потом встретьте мистера Айсита на его участке и возвращайтесь сюда. Через 1.5 часа нас заберет Джо». всех». «Ясно». Лейтерскилл недовольно дернул подбородком и поднялся. «Будет сделано, ваше сиятельство». «Выполним», — подтвердил Рондон Айсид, вскакивая вслед за Лейтером. «Я тогда пройдусь до отеля «Финикия». Это там зверь напугал охранника». «Именно», — кивнул граф. «Нам нужны любые детали. Не спешите, господа. Мы должны работать на результат». «Удачи, ваше сиятельство», — ответил Лейтерскилл, позволив себе легкую ухмылку. «Сегодня она точно на вашей стороне». Грегори посмотрел на него, и стражник сразу посерьезнел. Собрав документы со столика, он быстро вышел, бросив: «Жду тебя на улице, Рон». Через минуту Грегори остался один. Тогда и позволил себе довольную улыбку. Небольшая польза от его положения тоже была. Урвал посещение борделя себе. Разумеется, сегодня его туда вели лишь дела. Но недавняя встреча с пышногрудой Кариной напомнила о том, что жизнь — это не только допросы и облавы. Однако сначала он больше четверти часа посвятил таверне «Кривая улица», успев познакомиться с ее хозяином и тремя милыми подавальщицами. Все они много слышали о звере, но сами его не видели и вообще считали большую часть слухов домыслами. Грегори не стал их разубеждать, но об осторожности напомнил. После таверны он несколько раз прошелся по узкой улочке, дабы лично поговорить с прохожими. Те смотрели на него с подозрением и скорее пугались, чем испытывали благодарность. Последняя допрошенная старушка и вовсе не скрывала своего отношения к новой власти. Стоило Грегу отвернуться от нее, закончив разговор, она трижды плюнула вслед. «Спасибо, что не в лицо». Когда, наконец, пришла очередь борделя, граф ускорил шаг, предвкушая хоть что-то интересное. В столице он в последние годы брезговал подобными заведениями, предпочитая дамам полусвета более изысканных женщин, обладающих не только красивым телом, но и изысканными манерами. Однако и в этом Рагус подставил Грега. Единственная женщина, понравившаяся ему с первого взгляда, оказалась лекаркой с длинным языком и неуемной энергией. Рукхова мисс Дэвис никак не желала покинуть его голову, но граф знал, как избавиться от наваждения. Он криво улыбнулся, быстро поднялся по каменным ступенькам и позвонил в колокольчик, замирая в ожидании. По ту сторону двери раздались тяжелые шаги, и вскоре на пороге появился здоровенный темнокожий громила в классическом костюме, едва не трещащим по швам, высоченный, с сильно покрасневшими белками глаз, с почти лысой головой и идеальной выправкой. «Вам кого, мистер?» — хрипло спросил мужчина, бросив взгляд ему за спину, словно высматривая, с кем он прибыл. «Я к мисс Билли», — ответил Грег, в свою очередь замечая множество шрамов на открытых участках темной кожи оппонента и огрызок татуировки на шее, выглядывающей из-под ворота идеально накрахмаленной рубашки. У человека, стоящего перед ним, явно имелось незабываемое прошлое. «Вам назначено». На лице мужчины не отразилось ни единой эмоции. «Заведение начинает работу после 7. Я могу передать мисс Билли, что вы хотели ее видеть». Грегори покачал головой. «Я должен поговорить с ней сейчас. Передайте, что прибыл граф Баррингтон». Несколько секунд громила молчал, а его взгляд блуждал по Грегу, будто расставляя ценники на предметах одежды и аксессуарах. Граф все так же стоял, не выказывая раздражения и ожидая приглашения. Наконец, мужчина убедился в платежеспособности гостя и отошел с прохода, расщедрившись даже на легкий поклон. «Мое имя Гийом», — проговорил он, пропуская Грега в бордель. «Я доложу о вашем визите, мисс Билли. Оставайтесь здесь, я быстро вернусь». Граф кивнул. Гийом закрыл дверь, провернув несколько раз ключ в замке, и, не торопясь, направился вверх по лестнице, устланной красной ковровой дорожкой. Грегори с интересом смотрел ему вслед, пока тот не свернул влево, пропав из поля зрения. Тогда граф переместил внимание на обстановку вокруг. Овальный холл был отделан в красных тонах и уставлен множеством мягких кожаных пуфиков. На стенах висели позолоченные подсвечники и овальные зеркала. В другие помещения вели три двустворчатые двери, украшенные резными фигурами голых женщин. А на полу кто-то очень-очень талантливый и столь же испорченный нарисовал настолько откровенную сцену, что Грегори мысленно стал прикидывать, когда он вообще в последний раз был с женщиной. На то, конечно, и был расчет, однако с Грегом случилась осечка. Столь вызывающая атмосфера привела к обратному эффекту. Не сделав еще ничего предосудительного, не прикоснувшись в этом заведении ни к одной женщине, он внезапно ощутил себя испачканным. Ну и было еще кое-что важное. Ему сразу не понравился запах. Пахло в доме чем-то приторно-сладким, будто розовое масло смешали с лавандой и щедро пролили на пол, оставив впитываться. Или это и есть запах, свойственный всем борделям? Грегори поморщился, понимая, что теперь и он сам будет источником столь очаровательного аромата. Все в борделе казалось ему слишком развратным и навязчивым, а потому отталкивающим. «Вот так и подкрадывается старость», — проговорил Грег, поражаясь самому себе. Устав стоять на одном месте, он медленно прошелся вправо и открыл одну из двустворчатых дверей. За ней оказалась большая комната в синих тонах, предназначенная для развлечения дорогих гостей. Несколько диванов и кресел, стоящих по центру помещения, были закиданы декоративными подушками. У большого камина слева стояла софа, рядом лежала шкура медведя, чуть дальше расположились столики для игры в покер или кости. У стены стоял рояль и несколько напольных ваз с букетами живых цветов. На широких подоконниках также были раскиданы подушки, а справа от входа, в углу, нашлась вполне себе приличная барная стойка с хорошим выбором напитков на любой, даже самый притязательный вкус. «Вот вам и рагос», — Грег уважительно хмыкнул, покрутив в руках дорогущую бутылку известной марки. «Кто-то здесь, несомненно, хорошо устроился». «Я рада, что вам у нас нравится», — раздался мелодичный женский голос из-за его спины. «Могу я вас угостить?» — Грег обернулся. Позади него стояла высокая изящная женщина. Навскидку, граф дал бы ей лет 40, хотя он допускал, что мог ошибиться как в большую, так и в меньшую сторону, лет на 5. Ее темные волосы были аккуратно уложены в высокую прическу. Из всех украшений Грег заметил лишь серьги в ушах, неброские, но запоминающиеся пауки с зеленым брюхом. Такого же цвета облегающее платье наилучшим образом подчеркивало все ее достоинства – красивую форму груди, тонкую талию, округлые бедра, длину ног. Миндалевидные черные глаза смотрели на графа оценивающе. Тонкие губы плотно обнимали полую трубку из янтаря. Между указательным и большим пальцем она крутила тонкий бумажный цилиндр, наполненный табаком. «Мисс Билли?» — уточнил Грегори скорее из вежливости. Ответ был очевиден. Она вынула изо рта мундштук и тонко улыбнулась. «К вашим услугам, ваше сиятельство. Надеюсь, я смогу быть полезной». «Сможете», — убежденно ответил он, не сводя с нее взгляда. Эта женщина, беззвучно подкравшаяся со спины, заставила его подобраться. «Граф Баррингтон», — представился Грег, слегка поклонившись. «Мне необходимо задать вам несколько вопросов». «В таком случае предлагаю пройти в мой кабинет», — отозвалась мисс Билли, грациозно указывая дорогу. «Следуйте за мной, ваше сиятельство. Бутылку можете прихватить с собой, если есть желание», — граф покачал головой. «Желания нет, не сегодня». В кабинете мисс Билли царила атмосфера под стать хозяйке. Строго, но уютно, дорого и вычурно. Единственное, что портило вид — плотные красные гардины. Они, словно черный флаг на пиратском корабле, служили символом борделя, не позволяя забыть ни на минуту о том, где именно находишься. Заслужив несколькими комплиментами предложение выпить чашечку кофе, Грегори некоторое время расслабленно поддерживал светскую беседу о первых впечатлениях от Рагуса. Он старался не сгущать краски и больше слушать, чем говорить. Но мисс Билли была крайне осторожна в словах, потому граф вскоре решил переходить к делу. Для начала он ненавязчиво пояснил ей, чем вызван интерес к ее заведению, заверив при этом, что не собирается препятствовать делу, тем самым заработав видимость доверия от хозяйки борделя. Затем Грег приступил к аккуратным расспросам о девочках, трудящихся на мисс Билли. Его интересовало, каким образом они попадают в дом терпимости, где и в каких условиях проживают и с кем поддерживают связь. На этом этапе женщина слегка занервничала и почему-то несколько раз посмотрела на входную дверь, будто ждала кого-то или, напротив, опасалась визита. Со слов мисс Билли выяснилось, что девушки приезжают к ней сами, по рекомендациям. Проживают они в борделе, имея свой рабочий график. Некоторым разрешено отказывать клиентам, другим право голоса не дано. Дальше речь шла о самом важном. «Этой ночью в трех домах отсюда пострадал мужчина», — заговорил Грегори, внимательно глядя на мисс Билли. Он нарушил комендантский час и едва сумел скрыться от зверя, получив серьезные увечья. По его словам, нападающим был ворлок. Знала ли о случившемся хозяйка борделя? Да. Слухи в Рагусе расползались неумолимо быстро. Имела ли какие-то дополнительные сведения по этому поводу? Нет. Ясно. Что ж, еще один вопрос. Грег двумя глотками осушил вторую чашку кофе и заговорил вновь. «У нас появились сведения о девушке, предположительно работающей в вашем заведении. Она распространяет слухи о том, что несколько раз видела ворлока. При этом впервые происшествие случилось больше 2 недель назад. Я не располагаю точными сведениями, но мне сообщили, что у нее имя, созвучное мужскому. Возможно, это лишь домыслы или злые языки. Девушка рассказывала, что волкоподобное существо преследовало ее, но не напало». Мисс Билли неожиданно выругалась, затем извинилась и пояснила. «Эдина, это действительно одна из моих девочек. Она работает у меня чуть больше 1,5 года. Очень глупая и очень красивая. Последняя ее и спасает». «Красота спасает от зверя», — удивился Грег. «От моего гнева», — улыбнулась одними губами мисс Билли. «Зверь появился недавно, а глупой она была всегда. У Эдди было не так много клиентов, ваше сиятельство, но она приносит неплохой доход, очень неплохой. Она из тех, за кого умирают, понимаете? Воздушное нежное создание с огромными синими глазами, тонким голоском и телом, таящим в себе нечто, пробуждающее в мужчинах все грани порока. Ее выбирают весьма интересные клиенты, не желая ни с кем делить. Волшебная Эдди». И мисс Билли многозначительно посмотрела на Грега, делая небольшую паузу, после чего договорила томным полушепотом. «Теперь девочка снова свободна». «Отчего же?» — Грег слегка усмехнулся. «Кто-то наигрался?» «Ее любовник больше не появляется, а ночи, оплаченные им, заканчиваются», — кивнула мисс Билли. «Через 3 дня девочка снова сможет вернуться к прежнему образу жизни». «И кто был ее последним клиентом?» «Боюсь, этого я сказать не могу. У нас есть свое понятие этики, ваше сиятельство. Если завтра вы сами придете ко мне и захотите Эдди, уверяю». «Завтра у меня другие планы. Я хочу сегодня». Грег усмехнулся, заметив растерянность на лице мисс Билли, и смилостивился, пояснив. «Мне нужно расспросить девушку насчет ворлока». «О, сегодня она не может». Грегори слегка склонил голову на бок, вскинул брови. Всем своим видом он спрашивал, действительно ли получает отказ. «Вернее, не может именно сейчас», — исправилась мисс Билли. — У нее гости. — Гости? Бывший клиент? — Нет, если бы. Мисс Билли тоже поднялась, потерла виски кончиками пальцев. — Это все так не кстати. Эдди — золотое дно. но и неприятностей от нее не меньше, честное слово». «Где ее комната?» — спросил Грег, подхватывая трость и шляпу. «Нет, вы не понимаете». «Где?» «Комнаты девочек на этом же этаже, прямо по коридору. За дверью еще один холл. Там найдете комнату номер 3, ярко-розовая дверь». Мисс Билли сделала несколько шагов навстречу, обходя стол. «Я проведу вас». «Ни к чему. Я вернусь к вам позже». Он быстро вышел из кабинета и направился вперед. Коридор закончился черной дверью. Повернув ручку и с силой толкнув ее, Грег шагнул вперед и только тогда понял, что почувствовал легкое сопротивление. Тихое удивленное «ох» стало подтверждением его догадки. В следующий миг перед глазами Грега предстала неловко оседающая на пол девушка. Не успев толком задуматься, он шагнул вперед и подхватил девушку за талию, пытаясь спасти ее от падения. И тут она вскинула голову. «Вы!» — обвинительно выдал Грег, совершенно опешивший от такой встречи. Секундное замешательство сыграло с ним роковую шутку. Девушка дернулась в его руках. Комната снова накренилась, и они все же упали. «Руки, хвост!» — прохрипела под ним мисс Дэвис, суетливо елозя и вскидывая взгляд, полный возмущения. «Как вы меня нашли?» «Как нашел? Как он ее нашел?» Грег, уже поднявшийся на локтях, посмотрел в зеленые глаза лекарки и запретил себе отвечать. Она не заслужила того, что он мог сказать. Никто не заслужил. Это все усталость последних дней и только. Граф все же оттолкнулся и поднялся на ноги. Ему хотелось рвать и метать, рычать и требовать объяснений, но вместо этого он склонился вперед и протянул несносной лекарке руку. «Простите», — проговорил Грегори, стараясь ничем не выдать внутренней злости. «Не ожидал встретить вас здесь. Вышло нехорошо». Мисс Дэвис, теперь также приподнявшись на локтях, смотрела из-под лобья. Грегу даже показалось, что она вот-вот оттолкнет его руку и встанет сама, не забыв сказать что-то колкое, в своем стиле. И тогда он вряд ли сможет удержаться от гадости в ответ. Выйдет отвратительно. Но лекарка внезапно подалась вперед. «Благодарю», — ответила она, вкладывая свою холодную ладошку в его руку. Тонкие длинные пальцы слегка подрагивали, и Грегу захотелось удержать их дольше необходимого, просто чтобы согреть и дать время успокоиться. Но он одернул себя, напоминая, кто перед ним. Хрупкость этой девушки была обманчивой. Фразы, слетающие с ее губ, могли взбесить даже праведника. А зелень глаз... Граф не раз вспоминал ее с момента их последней встречи, сравнивая с самым опасным омутом. Нырять в такой очень нерационально и опрометчиво. Он отпустил ее и замер в ожидании, крепко сжимая рукоять трости. Тем временем мисс Дэвис отряхнула юбку и, снова посмотрев на Грега, быстро отвела взгляд. На миг ему даже показалось, что она испугана или поранилась. «Вы ушиблись», — проговорил Грегори, хмурясь. «Мне очень неловко, мисс Дэвис, за этот инцидент с дверью. Может, вам следует присесть, как вы себя чувствуете?» «Я?» — она посмотрела недоверчиво и сразу прищурилась, добавила ядовито. «Не стоит переживать, ваше сиятельство. Нет ничего, с чем я бы не справилась сама. Я ведь лекарь». «Как скажете». Грегори с огромным трудом подавил в себе новую волну раздражения. «Действительно, вы ведь великолепный специалист из столицы, как только я мог забыть». «Это неудивительно в таком месте», — она демонстративно посмотрела по сторонам. «Мужчина в борделе и не должен помнить о чем-то, кроме цели визита». Грег ощутил новый прилив бешенства. «Как же ему хотелось укоротить язык этой девушке!» «Раз вы уже разгадали цель моего визита и не нуждаетесь в помощи, то вам не составит труда спуститься вниз, нанять экипаж и уехать отсюда как можно скорей», — ледяным тоном проговорил он. «Я так и собиралась поступить, но вы навалились на меня, а теперь преградили путь», — бросила она с негодованием. Граф стиснул зубы и сделал шаг в сторону, пропуская лекарку к выходу и наблюдая за тем, как она растерянно осматривается в поисках своего рукхого саквояжа. Грег уже ненавидел эту кожаную сумку. Он первым увидел ее, поднял и подал хозяйке. Тусклый свет, до этого плохо освещавший лицо мисс Дэвис, в новом ракурсе подарил ему возможность полюбоваться повлажневшими зелеными глазами. Гордая заноза изо всех сил старалась сделать вид, что ей все равно. Но теперь граф ясно видел, что зацепил ее. Не то словом, не то во время падения. Чувство вины захлестнуло его с головой, заставив забыть о прежних разногласиях и схватить мисс Дэвис за локоть. «Я передумал», — проговорил Грег, удерживая ее рядом. «Поедете со мной, как только я закончу здесь». «Что?» — в ее взгляде было что угодно, но только неблагодарность за заботу. «Я сказал, что вам следует подождать меня», — спокойно повторил Грегори. «Как только я закончу здесь, поедем в вашу больницу». Он обязан был убедиться, что с лекаркой все в порядке, а потом пусть делает, что захочет. «Ах, вот оно что!» — мисс Джейд яростно сверкнула глазищами. «Значит, мне нужно просто сесть на стул и подождать? Вы серьезно?» «Абсолютно. Собираетесь убить сразу трех зайцев? Что вы имеете в виду?» «Получить удовольствие, нажаловаться на меня начальству и избавиться от последствий пребывания в борделе, разумеется». Грегори услышал, как скрипят от злости его собственные зубы. «Убить зайцев? Вот оно что!» «Да, ему хотелось прибить, но не беззащитного ушастого зверя». «Я действительно собираюсь избавиться», — медленно кивнул граф. «Но не от последствий борделя, а от вас, мисс Дэвис. Вы слишком часто попадаетесь мне на глаза, а ведь я предупреждал». «Да я вообще не ищу с вами встреч», — возмутилась она. «И тем не менее, мы снова столкнулись. Не по моей вине. Не имеет значения». Она прижала к груди саквояж и со злостью выдала. «Теперь ясно, какому важному гостю так радовалась мисс Билли. Сам граф Баррингтон изволил посетить ее заведение. Так, может, не стоит задерживать ни меня, ни себя? Позвольте мне просто уйти. Вы всегда найдете меня в больнице после ваших важных занятий». Граф сильнее сжал в руках рукоять трости, изобразил поклон и учтиво заметил. «Премного благодарен вам за то, как бережете мое время. Однако я не могу уйти, пока вы не раскроете мне свой секрет». «Какой еще секрет?» Он склонил голову вправо, рассматривая лекарку. Такая красивая и беззащитная на первый взгляд. Именно она, одна из многих тысяч других, бесила его до невозможности, до умопомрачения. «Зачем вы здесь?» — наконец спросил Грег. «Зачем приехали в бордель среди бела дня?» «А как вы сами считаете?» Ее скулы проявились четче. «Впрочем, не отвечайте. Я представляю, что вы можете себе вообразить, ваше сиятельство». Глаза мисс Дэвис зло сверкнули. «Пока одни думают лишь об удовольствиях, другим приходится помнить об исполнении прямых обязанностей». «Вы лечили кого-то из девушек?» — кивнул граф, старательно пропуская ее язвительные замечания мимо ушей. «Именно так. Но кого именно, сказать не могу. Лекарская тайна». Мисс Дэвис гордо вздернула подбородок. «Надеюсь, вы азартный человек, граф Баррингтон, потому как сегодня вам с одинаковой долей вероятности может как повести, так и...» «Я не азартен». Грегори сделал стремительный шаг вперед и замер, нависая над рыжей занозой. Чувствуя ее напряжение, он протянул руку вперед и осторожно поправил слегка съехавшую в сторону шляпку. Джейд Дэвис несколько раз моргнула, в ее глазах снова мелькнул испуг. Граф оскалился, больше не стараясь быть милым. Специально помолчав несколько секунд, он еще немного приблизил свое лицо к ее и вкрадчиво сообщил о принятом решении. «Вы дождетесь меня и отчитаетесь о каждом своем шаге за те два дня, что мы не встречались». «Я? Как это понимать?» Джейд сделала шаг назад. И Грегори обрадовался этому расстоянию, потому как неожиданно поймал себя на новом желании, недопустимом по отношению к упрямой лекарке, только не к ней. «Я не стану вам отчитываться», — тихо сказала мисс Дэвис. «Если хотите меня допросить, то придется вменить какие-то разумные обвинения». «Разумные обвинения?» — Грегори рассмеялся. «Вы вечно влипаете в неприятности». Он слегка повысил голос и сразу разозлился на себя за нетерпимость. Смягчившись, добавил спокойней. «Здесь видели зверя. Совсем рядом, мисс Дэвис». «Ясно. Но каким образом это касается меня? Я приехала сюда совершенно по другому поводу, поэтому...» «Хватит!» Грег остановил ее, выставив вперед раскрытую ладонь. «Помолчите, мисс Дэвис. Я начинаю склоняться к тому, что мистер Доу, пострадавший от яда Хайгера в лесу, был прав на ваш счет». «В том, что я во всем виновата?» Ее щеки вспыхнули красным. «В том, что вы слишком много на себя берете, и в том, что притягиваете нечисть. Сначала лес, потом кладбище». Грегори принялся загибать пальцы. «И всюду трупы. Дальше мой дом. Там, слава древним, обошлось. Но мама до сих пор слабеет и бледнеет при одном упоминании о вас. А вот бордель... Никто пока не знает, чем обернется этот визит. Но лучшего ждать не приходится. Что дальше?» Она обиженно поджала губы, передернула плечами. «Ни капли вины в глазах, одно упрямство. Дерзкая девчонка». Грегори задушил остатки чувства сострадания и постановил. «Ждите меня у мисс Билли. Я закончу дела и отправимся в больницу. Сначала отчитаетесь сами, а затем мне предстоит серьезный разговор с мистером Сандерсом». «Да, пожалуйста», — Джейд отвернулась от него. «Надеюсь, вы не станете специально тянуть время, чтобы доказать нам с мисс Билли вашу мужскую состоятельность». Поняв, на что она намекает, Грег едва успел опустить руку, протянувшуюся к тонкой шее. Хотя пальцы так и продолжили медленно сжиматься. «Я добьюсь вашего перевода как можно дальше от Рагуса, мисс Дэвис». Граф с трудом узнавал собственный голос, слишком низкий, хриплый. «Раз вы не умеете следить за словами, не можете гарантировать собственную безопасность и обретаетесь ровно там, где не место одинокой, беззащитной девушке, придется мне самому разобраться с этим». «Надо же, все ради моего блага, вот уж не знаю, как благодарить». Уголки ее губ опустились, подбородок дрогнул. Грегори поднял глаза к потолку и молча указал Джейд на дверь. Та вышла, также не сказав больше ни слова.